Послание апостола Иакова. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение послания апостола Иакова и при этом замечаем, что слова его неоднократно напоминают выражение Господа Иисуса Христа, когда Он учил, будучи на земле. Например, «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которые обещал любящим его?» Иакова 2 глава 5 стих. Припомните слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди. «Блаженные нищие духом, ибо таковых есть Царствие Небесное» Матфея 5 глава 3 стих. А также послание Иакова 3 глава 12 стих. «Не можете, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Матфея 7 глава 16 стих. Верование Иакова было ясное и твердое. Он ожидал согласованности верующих с поступками их. Будучи духовным старейшином в Иерусалимской церкви, Иаков проводил по благодати Божией святую жизнь. Строгость и нежность соединились в его верующем сердце. Часто он употреблял драгоценные слова. «Братья мои возлюбленные» 1 глава 16 стих, 19 стих, 2 глава 5 стих. Говорят некоторые исследователи Слова Божия, что апостол Павел сделался всем для всех, дабы приобрести язычников для Христа, а Иаков стал евреем из евреев, дабы приобрести их для Господа Иисуса Христа. Когда апостол Павел и Варнава прибыли в Иерусалим с докладом и за советом о труде проповеди Евангелия язычникам, то Иаков виделся с ними и разрешил эту проблему. Апостолы и пресвитеры и вся церковь в Иерусалиме согласилась с Иаковом. Деяния апостолов, 15 глава, с 1 по 22 стих. Речь Иакова была влиятельной вполне. Как мы уже говорили в прошлой беседе, написано было в послании «Рассеянным, 12 коленам Израиля». Это случилось после гонения за веру во Христа Иисуса в Иерусалиме. Некоторые из них слышали речь Петра, Деяния апостолов 2 глава, а также 8 глава. Иаков оставался в Иерусалиме и был орудием Божиим, верным и влиятельным до конца своей земной жизни. А теперь рассмотрим вкратце доказательства испытания веры. 1 глава с 2 стиха по 27 стих. Во-первых, испытание веры. Искушение употреблено переводчиками послания, старинное слово, имеющее смысл и испытание. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей приносит терпение». 1 глава с 2 по 3 стих. Апостол Павел также подтверждает эту истину. «Ибо вам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него». Филиппийцам 1 глава, 29 стих. Апостол Павел пережил это на своем опыте и писал фессалоникийцам, что принял страдания за Господа с великой радостью, которую даровал ему Дух Святой. Первое послание фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. Терпение приводит верующих к духовному возрасту. Кроме того, страждущий перестает грешить. Бог не искушает чадо свое со злом или с намерением злым, чтобы повредить ему, так как в нем нет зла. Бог не искушает злом и сам не искушает никого. И чудные слова. «Блажен человек, который переносит искушение» 1 глава 12 стих. Ему в будущем принадлежит венец жизни. Однако мы должны береться увлечения и обольщения своей плотью, которая противится духу. Мы иногда находимся в опасности в этом отношении, если нам недостает мудрости, недостает смирения в положении нашем. Да хвалится брат унижением своим. 1 глава 9 стих. Как трудно даже искренне верующему не только переносить, но и хвалиться унижением своим. Но как это полезно для души нашей. Незабвенная иллюстрация просьбы о мудрости записана в 3 книге Царств, 3 главе 5 стихе. Соломон должен был занять престол Иуды и Израиля после своего отца Давида. Ему приснился сон. «Чего ты хочешь, чтобы я сделал тебе?» «Проси», — сказал Бог. И Соломон в тот период его духовного благополучия просил мудрости у Бога для управления народом, великим и многочисленным. Какая разумная просьба! Не величие и завоевание просил он, а мудрости руководить народом, по Божьему указанию, с его помощью и мудростью. Он хотел ясно различать между добром и злом. Это является полезным, хорошим и нехорошим. Духовная мудрость даруется свыше Богом, верующему искренне. Вскоре Соломон проявил эту мудрость даже в суде двух женщин. Истинная мать вскричала в слезах, дабы дитя не рассекли пополам. Он узнал, что это истинная мать. Мудрость помогла Соломону. Давид сокрушается, что он позавидовал неразумным, злым людям, видя их благополучие и богатство. Но он увидел в цели их гордость. Псалом 72, с 3 по 7 стих. Только войдя во святилище, в духе молитвы и смирения, Давид понял конец этих людей, которым позавидовал. Псалом 72, 17 стих. Об испытании такого рода говорит Иаков в 1 главе с 9 по 11 стих. «Козлу ведет и искушает грехом сатана. Вспомните слова Господа Иисуса Христа. Симон, се сатана желал сеять тебя, как пшеницу, но я молился о тебе». Луки 22 глава 31 стих. Дьявол в свое время сделал страшную атаку на праведного Иова. Этот злой дух употребил все меры, дабы уничтожить веру этого богобоязненного мужа веры, древности, но не успел. Говорил он Господу, «Коснись кости и плоти его, и он произнесет на тебе проклятие». Иова 2 глава с 5 по 6 стих. Бог допустил сатану мучить страдальца неимоверной болью проказы. Но жизни отнять у Иова он не получил права от Бога. Иов выдержал эти страдания, хотя и не был понят друзьями своими. Только в конце он уразумел причину своих испытаний и получил награду в семейной и материальной жизни. 1 глава 16 по 27 стих. Иаков посвятил принципам для победы над испытаниями, страданиями, искушениями. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». 1 глава 16 стих говорит вдумчивый, строгий и вместе с тем нежный сердцем Иаков. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». 17 стих. «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Эти слова учат нас смирению и вере, что не своими силами и стараниями мы достигаем совершенства в добрых делах, которые творим. Христос, живущий в сердце верующего, новая тварь. Он Духом Святым совершает желаемое нами, и дар совершенный и деяния добрые. Замечательный стих иллюстрация, 1 глава 2 по 3 стих. «Ибо кто слушает слово и исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». При испытании нашим мы должны пользоваться Словом Божиим, в смирении принимая его. В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. 1 глава, 21 стих. Кроме того, Господь милостив к вам. Он не допустит большего испытания, нежели мы в силах его перенести. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. В течение веков верующие переносили испытания и страдания за имя Христова. Но Господь не оставлял без помощи и победы детей своих. Они склоняли головы свои под меч палачей. Они умирали на крестах и в пламени костров, или побиваемые камнями. Так и в наши дни это является неизбежным. Но победа на стороне верных Господу Иисусу Христу. Аминь.